Виктория Сомова. Топкий овраг. Беззаботная жизнь москвича Константина Решетова в комфорте большого города неожиданно меняется после известия о том, что его бабушка, умирая, завещала ему в наследство свой старый дом в глухой деревне недалеко от Саратова. Однако это еще не все новости. Дом она поделила между ним и своей подозрительной сиделкой, о которой он никогда не слышал. Молодой человек отправляется в место, где он провел свое детство, чтобы разобраться во всех странностях. Но там его ожидает нечто более таинственное, к чему он оказался совсем не готов. Ему предстоит столкнуться с семейными тайнами, уходящими далеко в прошлое, и чем-то необъяснимо пугающим, что скрывает в себе темный лес, окружающий деревню Топкий овраг.